«Какая досада!» — вздохнул Торн. «Я думаю, каждый из нас с удовольствием забрал бы у нее несколько годков жизни и заблаговременно отправил ее в царство тьмы. Это была бы весьма скромная плата за все, что она с нами сделала». Вольфстон согласно кивнул и спросил. «А почему ты сам не пытался ее убить? Ты-то ведь не был ей подвластен, как я». Торн усмехнулся. «А ты думаешь, я не гонялся за ней, чтобы разрубить ее надвое своим мечом? Я надеялся, что с ее смертью мое проклятие потеряет силу, но она оказалась могущественнее, чем я думал. Она умудрялась ускользать от меня всякий раз, когда я возвращался в Валхалу». Валхала была, по-видимому, яблоком раздора между ними, потому что при одном упоминании о райской обители для викингов Вольфстон испустил яростный клич и вскочил на ноги, так что бедный стул под ним жалобно заскрипел. Он потянулся к секире, лежавшей на столе, что яснее ясного говорило о его раздражении. Торн тут же дернул Розалин назад, и она поняла, что ее опасения подтвердились. Поскольку Торн все еще держал в руке меч, оба воина немедленно вступили в смертельный поединок. Розалин оторопело уставилась на них. Они пытались убить друг друга прямо в ее спальне. И тут кровь застыла у нее в жилах. Она вспомнила, что только Вольфстон Безумный мог убить Торна. Не просто ранить, а убить, что он и пытался сейчас сделать, свирепо размахивая боевым топором. «Остановитесь!» — крикнула она. «Прекратите сию же минуту!» Ни один из них не обратил на ее слова ни малейшего внимания. Как будто ее не было. Но она была. И была до смерти напугана. Торн не мог защищаться щитом от смертоносных ударов и вынужден был использовать свой меч или уклоняться в сторону. Не дай бог он промахнется или не успеет вовремя отскочить. Вольфстон тоже был без щита, но он нападал на Торна, не давая ему возможности перевести дух, и от клинков только искры летели. Недолго думая, Розалин осторожно подобралась сзади к Вольфстону, схватила стул и, что есть силы, обрушила его на спину призраку. Ей было совершенно все равно, как воспримет Торн ее вмешательство в поединок. Она хотела прекратить этот кошмар любой ценой. Но она забыла, что Вольфстон был настоящим призраком. Стул пролетел сквозь него и чуть не задел Торна. Розалин покачнулась, потеряла равновесие и растянулась на полу. Она села, все еще удивляясь, почему под этим бестелесным призраком так скрипел стул. Но, может быть, он не все время был бестелесным? Может, он способен по собственному желанию изменять вес своего тела? Уж про его-то топор совсем нельзя было сказать, что он сделан из воздуха. Она снова и снова слышала, как он со звоном обрушивался на проклятие Бладринкера. Но если Вольфстон бестелесный, то как Торн сможет его убить? Ведь меч пройдет сквозь него, не причинив никакого вреда. Розалин вынуждена была прервать свои размышления, поскольку сражающиеся приблизились к ней вплотную. Она не успела вовремя отползти в сторону, и Вольфстон наступил ей на ногу. Розалин почувствовала, как тело ее мгновенно пронизал могильный холод. Она вздрогнула и вскочила на ноги. Надо их остановить во что бы то ни стало. Но не вызывать же для этой цели деревенского священника. Ты при жизни не отличался особенной силой, Вольфстон. Неужели ты не можешь меня хорошенько позабавить? Даже девчонка отразила бы твои хилые удары. Розалин взглянула в сторону Торна,